ti moj saladika i sa mala ja lesnaja. U tebe u maloj ptici nezamjenne cvijeće. Третья та забота, красну девицу со мною разлучили. Копайте мне могилу в опале поле широком. В головах мне посадите алые цветики, цветочки. В ногах мне проведите чистую воду ключевую. Пройдут мимо красные девки, так сплетут себе веночки. Пройдут мимо Bye.